Все лето Наталья Николаевна с детьми провела на полотняном заводе. В конце августа приехал туда к семье и Пушкин. По-видимому, он выехал из Петербурга 16 или 17 августа и, почти не останавливаясь в Москве, числа 21-22 прибыл на завод. Вместе со своей семьей и Гончаровыми Пушкин отпраздновал на заводе день именин Натальи Николаевны. Наталье Ивановне он отправил поздравительное письмо. Около не позднее 25 августа 1834 года. Полотняный завод. «Милостивая государыня, матушка Наталья Ивановна, как я жалею, что на пути моем из Петербурга не заехал я в Ярополец. Я бы имел и счастье с вами свидеться и сократил бы несколькою верстами дорогу, именовал бы Москву, которую не очень люблю, и в которой провел несколько лишних часов. Теперь я в заводах, где нашел всех моих, кроме Саши, здоровых. Я оставляю их еще на несколько недель и еду по делам отца в его нижегородскую деревню, а жену отправляю к вам, куда и сам явлюсь как можно скорее. Жена хандрит, что не с вами проведет день ваших общих именин. Как быть? И мне жаль, да делать нечего. Покаместь поздравляю вас со днем 26 августа и сердечно благодарю вас за 27-е. Примечание. 27 августа – день рождения Натальи Николаевны Пушкиной. «Жена моя прелесть, и чем долее я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом. В Петербурге виделся я часто с братом Иваном Николаевичем, а Сергей Николаевич и жил у меня почти до моего отъезда. Он теперь в хлопотах об заведении. Оба, слава Богу, здоровы. Целую ручки ваши и поручаю себя и всю семью мою вашему благорасположению. А. Пушкин». Сколько любви и нежности к жене в этих нескольких строках о ней. Надо также отметить и доброжелательный тон письма Пушкина. Это, несомненно, отклик на письмо Натальи Ивановны от 14 мая. «Говорят, что несчастье – хорошая школа». «Может быть», – писал Пушкин Нащёкину в марте 1834 года. «Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному. Какова твоя, мой друг, какова и моя, как тебе известно». Поздравляя только что женившегося друга и желая ему счастья, он заверяет его, что теперь все его горести позади. Пушкин пробыл на полотняном заводе 2 недели. По-видимому, здесь, на семейном совете, было решено окончательно, что сестры едут с ними в Петербург. Поэт неохотно согласился на это. Об этом свидетельствуют его письма. Но положение девушек было так печально, а взаимоотношения с матерью настолько тяжелы, что он и Наталья Николаевна не могли им отказать. В первых числах сентября, вероятно, 5 или 6, Пушкина и сестры Гончаровы выехали в Москву. 9 сентября Пушкин был еще в Москве, а 13 уже в Болдине. Сестры провели некоторое время в Москве, готовясь к отъезду. Наталья Николаевна вторично ездила в Ярополец проститься с матерью. И на этот раз Наталья Николаевна была в Ярополце одна, с маленькой Машей. Об этом узнаем из письма Екатерины Николаевны от 16 октября 1834 года. по-видимому, 25 сентября все выехали в столицу. Можно себе представить, что это был целый поезд. Дети, няньки, прислуга, сундуки, узлы. Дмитрий Николаевич проводил их до Петербурга. В конце октября он приезжал к Наталье Ивановне, вероятно, чтобы рассказать о своих петербургских впечатлениях, о том, как устроились сестры. В письме из Болдина, отправленном около 25 сентября уже в Петербург, вероятно, не зная, что Дмитрий Николаевич поедет провожать Наталью Николаевну с детьми и сестер, Пушкин беспокоился, как она доедет, как разместятся они все на новой квартире. Он пишет также, что собирается побывать в Яропольце. Кое-как уладив свои дела по имению, Пушкин поспешил домой. 4 октября он приехал в Москву. 11 октября в книге расходов по московскому дому Гончаровых сделана запись. За подорожную Александра Сергеевича Пушкина в части заплачено 44 рубля. 14 октября поэт был уже в Петербурге. По дороге Пушкин заезжал к теще в Ярополец. До сих пор сведений, подтверждающих это его намерение, не было. Теперь это можно считать установленным. Цель поездки Пушкина нам неизвестна. Очевидно, она была вызвана какими-то деловыми или семейными соображениями. Вероятнее всего предположить, что это было связано с переездом сестер Гончаровых в Петербург. За 1834 год, как мы упоминали выше, сохранилось два письма Натальи Николаевны к брату. Одно от 12 ноября и второе без даты, которое нами отнесено к концу декабря месяца. В первом из них обращает на себя внимание высказывание Натальи Николаевны о светском обществе. Если в дальнейшей переписке сестры Гончаровы с восторгом пишут брату о балах и своих успехах в великосветских гостинах, то Наталья Николаевна говорит об окружавшем ее обществе всего один раз, и этот ее отзыв носит критический характер. Тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное, имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы. Это высказывание Натальи Николаевны имеет, несомненно, большое значение для ее характеристики. «Как это ни странно», — пишет Мейлах в статье о письмах Пушкиной, «до сих пор не только читателями, но и литературоведами облик Натальи Николаевны воспринимался чаще всего вне эволюции ее характера, интересов, чувств. Жизнь в Петербурге, общение с друзьями поэта и, наконец, влияние самого Пушкина не могли не сказаться на духовном облике Натальи Николаевны. И молодая женщина, 22 лет, уже далеко не та девушка-полуребенок, которую впервые встретил Пушкин на балу у танцмейстера Йогеля. И в этом письме от 12 ноября Наталья Николаевна желает брату добиться успеха у графини Чернышовой. Подтрунивая над ним, она намекает, что Чернышова может выйти и за небогатого Дмитрия Николаевича, если он сумеет ей понравиться. На основании фамильной переписки можно сделать вывод, что Дмитрий Николаевич был человек добрый, но слабохарактерный, временами вспыльчивый и упрямый. Его отношения с сестрами были дружескими и родственными, но упрямство брата часто их раздражало. Тон писем Натальи Николаевны диктуется, видимо, вышеуказанными свойствами его характера. В письмах всех Гончаровых часто упоминается некий Август Иванович Мюнтель. Это человек, несомненно, близко стоящий к семье, однако отношение к нему двойственное. Если сестры постоянно подшучивают над ним, то братья, Наталья Ивановна и Николай Афанасьевич, относятся к нему очень внимательно, по крайней мере, в письмах, которые он может прочитать. Братья и сестры часто с ним переписываются. Августу Ивановичу дарят дорогую верховую лошадь. Он, судя по письмам сестер, ездит на охоту на их лошадях. Наталья Ивановна в письмах Дмитрию Николаевичу постоянно просит передать привет Августу Ивановичу. 6 июля 1834 года она пишет: «Привет Августу Ивановичу. Доволен ли ты своим бухгалтером?» Но для простого бухгалтера внимание, оказываемое Гончаровыми Мюнтелю, слишком велико. И вот недавно нами было обнаружено письмо, проливающее свет на эту загадочную личность. В одном из писем Ивана Николаевича из Царского Села к старшему брату мы читаем: «До сих пор у меня нет его, Сергея Николаевича, адреса, и я не знаю, как переслать ему письмо Августа Ивановича. Позволив себе распечатать послание, чтобы узнать московские новости, так как у этого господина всегда имеется куча новостей, я там, между прочим, узнал, что знаменитый отпрыск, подчеркнуто нами, с госпожой своей матерью обосновался в имении Ильицына. Зная, что Мюнтеля нет на заводе, Иван Николаевич пишет о нем совсем в других тонах. На основании этого письма можно было предположить, что Август Иванович Мюнтель был незаконным сыном Афанасия Николаевича, вероятно, от гувернантки немки. Это предположение полностью подтвердилось. В музее Александра Сергеевича Пушкина в Москве имеется копия с портрета неизвестного лица. На обороте этого небольшого акварельного портрета надпись: «Дедушке Дмитрия Николаевича, дядька немец Август Иванович». На нем изображен щегольский одетый молодой человек, очень похожий на Афанасия Николаевича. Но кто он такой, до сих пор не было известно. Обнаруженные нами письма Гончаровых помогли атрибутировать портрет. Очевидно, Август Иванович воспитывался вместе с братьями и сестрами Гончаровыми. Отсюда их хорошее знание немецкого языка. Становится понятным и его положение в семье. Не будучи юридически признанным сыном Гончарова, он, по-видимому, своим отцом был поставлен в такие условия, что семья вынуждена была считаться с его фактическим родством. И не случайно в одном из писем Александра Николаевича иронически прибавляет дворянскую частицу «вон» к его фамилии. Но если старшие члены семьи ведут себя по отношению к Августу Ивановичу сдержанно и любезно, то этого нельзя сказать о сестрах. Они постоянно над ним смеются. Наталья Николаевна его, несомненно, не любит, называет мерзким, пошлым дураком и охотно принимает участие по старой привычке Августа дурачиц в шутках своих сестер. Письма Натальи Николаевны за 1835-1836 годы свидетельствуют о значительном ухудшении денежных дел. Надежды Пушкина на получение крупной суммы за Пугачева не оправдались, и все, что было выручено, пошло на покрытие неотложной части долгов. Взяв на себя управление отцовским имением, он к тому же должен был погашать задолженность по этому имению, а также выплачивать родителям, брату и сестре их долю доходов. Лев Сергеевич безрассудно сорил деньгами, и Пушкину приходилось покрывать и его долги. Примечание. Пушкин, Лев Сергеевич, 1805-1852 годы, младший брат поэта. С детства был любимцем матери, избаловавшей его, учился в петербургском благородном пансионе, но не окончил курса. В молодости неоднократно пытался служить на гражданской и военной службе, но то и дело выходил в отставку. Вел беспорядочный образ жизни, кутил. Пушкину постоянно приходилось устраивать его на службу, оплачивать долги. Павлищев, муж Ольги Сергеевны, также требовал увеличения выплаты ей содержания. В конце концов, Пушкин вынужден был отказаться от своей доли доходов в пользу сестры. И, наконец, семья самого поэта увеличилась. У Натальи Николаевны родились уже трое детей. Будучи связан с службой в Петербурге, он не мог заниматься чисто литературным трудом, который приносил ему необходимые средства на содержание семьи. К 1835 году у Пушкина было 60 тысяч долгу. Все эти причины снова привели его к мысли уехать на 3-4 года в деревню, где бы он мог без помех заниматься творческой работой. 14 июля 1835 года Пушкин писал Наталье Ивановне. «Мы живем теперь на даче на Черной речке, а отсели, думаем, ехать в деревню, и даже на несколько лет того требуют обстоятельства». Очевидно, это решение об отъезде в деревню было принято и мужем, и женой совместно. В своих воспоминаниях о последних днях жизни Пушкина его секундант Данзас писал, что Наталья Николаевна предлагала мужу уехать с нею на время куда-нибудь из Петербурга. Примечание. Данзас Константин Карлович, 1801-1870 годы, инженер-полковник, товарищ Пушкина по лицею, был секундантом Пушкина в дуэли с Дантесом. Оставил интересные воспоминания о последних днях жизни и кончине Пушкина. И не нежелание жены, как писала об этом сестра поэта, а более важные причины принудили Пушкина отказаться от этого намерения. Памятуя о своей первой неудачной попытке получить отставку, Пушкин решил просить отпуск на несколько лет. Однако и на это последовал отказ Николая I. Поэту было предложено 10 тысяч рублей и отпуск на 6 месяцев. Пушкин, конечно, не мог принять этих денег. Отказавшись от них, он попросил у казначейства займа в 30 тысяч рублей с удержанием их в течение соответствующего периода из его жалования. На это последовало высочайшее согласие. Таким образом, Пушкин связал себя на несколько лет службой в столице. Теперь поэту надо было доставать деньги на покрытие второй половины его долгов. Взяв отпуск на 4 месяца, он уезжает в Михайловское работать. Ухудшились также и дела в семье Гончаровых. Дед Афанасий Николаевич, не желая заниматься управлением полотняных и бумажных фабрик, еще в 1804 году сдал их в аренду калужскому купцу Усачеву. Но через 15 лет Усачев стал неаккуратно выплачивать договоренную сумму и вскоре оказался должным Гончарову свыше 100 тысяч рублей. Перезаключив договор на аренду только бумажных фабрик, Афанасий Николаевич включил в него и долг Усачева, а также взял у него в счет долга паровую машину, поставленную Усачевым на Гончаровской бумажной фабрике. Но и по новому арендному договору Усачев платил неаккуратно, и Гончарову пришлось отказаться от заключенного с Усачевым контракта. Однако ловкий делец Усачев не растерялся, и чтобы избавиться от долгов Гончарову, объявил себя банкротом и выдал заемные письма на крупные суммы своему зятю и титулярному советнику Губаренкову. Так начался нескончаемый судебный процесс, который еще более расстроил денежные дела Гончаровых. Одновременно с этим у Гончаровых была тяжба и с калужским духовенством, на землях которого с разрешения Петра I в свое время были построены полотняные заводы. Об этом процессе пишет брату Екатерина Николаевна в письме от 4 октября 1835 года. Молодой, неопытный в делах и, по-видимому, недостаточно инициативный, Дмитрий Николаевич, получив в наследство полуторамиллионный долг и все эти бесконечные и дорогостоящие процессы, делал много неправильных шагов. Наталья Ивановна не приминула однажды подпустить шпильку своему старшему сыну. Если бы Афанасий Абрамович был так любезен и явился бы тебе во сне, чтобы наставить тебя, как надо управлять, ты, я полагаю, не был бы этим огорчен. Афанасий Абрамович — основатель полотняного завода. В письмах сестер мы постоянно встречаем упоминания об этом проклятом усачевском деле. Письма Натальи Николаевны за 1835-1836 годы рисуют нам облик жены поэта с новой, неизвестной стороны. Мы имеем в виду ее участие в издательских делах мужа и в хлопотах по делам Гончаровых, особенно по усачевскому процессу. И в том, и в другом случае она проявляла поистине удивительную энергию и настойчивость. «Что касается процесса, я сделала все возможное», — пишет Наталья Николаевна брату 1 октября 1835 года. Пушкина не было в то время в Петербурге, и, вероятно, посоветовавшись с Закряжской и тетушкой Екатериной Ивановной, Наталья Николаевна начинает энергично действовать сама. Примечание. Загряжская Наталья Кирилловна, урожденная графиня Разумовская, 1747-1837, была замужем за Загряжским дядей Натальи Ивановны Гончаровой. Кавалерственная дама ордена Святой Екатерины, пользовавшаяся большим весом и влиянием в дворцовых и светских кругах, покровительствовала своим родственникам Гончаровым, принимала участие в устройстве Екатерины Гончаровой фрейлиной к императрице, помогала братьям Гончаровым в продвижении по службе. Так, в одном из писем от 20 июля 1833 года к Дмитрию Николаевичу Гончарову Иван Гончаров пишет, что Наталья Кирилловна чуть не каждый день настойчиво просит княгиню Кочубей устроить его адъютантом к генералу Васильчикову. Княгиня Кочубей — сестра генерала Васильчикова. Загряжская Екатерина Ивановна, 1779-1842 годы, тетка Наталья Николаевна, сестра ее матери, Натальи Ивановны Гончаровой. С 1808 года фрейлина, влиятельная при дворе. После смерти родственников Загряжских дважды получала наряду со своими сестрами, графиней Местер и Натальей Ивановной Гончаровой, большое наследство. Будучи не замужем, она постоянно оказывала материальную помощь Наталье Николаевне Пушкиной, а также и двум другим сестрам Гончаровым после их переезда в Петербург. Загряжская нежно любила Наталью Николаевну, которую считала дочерью своего сердца, оплачивала ее туалеты и нередко делала ценные подарки. К самому поэту Загряжская относилась с большой симпатией, и Пушкин, в свою очередь, тепло относился к ней. Значительную роль сыграла Загряжская в предотвращении дуэли Пушкина с Дантесом в ноябре 1836 года и в устройстве брака Екатерины Николаевны Гончаровой. Насколько Загряжская любила Наталью Николаевну и Пушкина, свидетельствует ее отношение к Наталье Николаевне и памяти поэта после смерти Пушкина. Она поехала проводить Наталью Николаевну на полотняный завод и прожила с ней там некоторое время. По-видимому, это она 2 года спустя настояла на том, чтобы Наталья Николаевна вернулась в Петербург. До конца своей жизни Загряжская заботилась о Наталье Николаевне. После смерти Пушкина непримиримо относилась к его врагам и недоброжелателям. Не пожелала проститься со своей племянницей, женой убийцы Пушкина, Геккерн, когда та навсегда уезжала из России. Очень тепло отзывался о Загряжской отец Натальи Николаевны, Николай Афанасьевич Гончаров, считавший ее своим старшим другом и ценивший ее советы и наставления. Она снимает копии с нужных документов, посылает их знаменитому петербургскому адвокату Лерху, приглашает его к себе для переговоров, обращается за советом к сенатору Бутурлину, добивается через Загряжскую свидания с статс-секретарем Государственного совета Лонгиновым и даже пытается подать прошение от своего имени самому императору. Примечание. Бутурлин Дмитрий Петрович, 1790-1849 годы, сенатор, член Государственного совета, директор публичной библиотеки, видный писатель по военной русской истории. Пушкин пользовался трудами Бутурлина при написании «Полтавы» и в работе над Петром I. Лонгинов Николай Михайлович, статс-секретарь Государственного совета. В хлопотах по делу Усачева она не останавливается и перед подкупом нужного чиновника. В этом нет ничего удивительного. Без взяток в те времена ничего не делалось. Но надо сказать, однако, что во всех этих гончаровских процессах Наталья Николаевна руководствовалась не столько своими интересами, она получала значительно меньше всех остальных, сколько желанием помочь семье. Только в 1836 году, когда материальное положение Пушкиных стало катастрофическим, она обратилась к Дмитрию Николаевичу с настоятельной просьбой назначить ей ежемесячное содержание, равное тому, что получали сестры.